Теперь я понимаю, что такое большой эльвиянский кризис, про который слышал из уст главы школы ищущих правду, произнес я несколько не в попад, резко прервав словоизлияние Лэнг Татои и вызвав замешательство ее хозяйки Лэнг Виолетты. Хотя в том, кто из них действительно хозяйка положения, а кто лишь объект манипуляций, я уже начал сомневаться. «Что?» – переспросила меня герцогиня. «Какой еще эльвиянский кризис?» Тут очень вовремя свою реплику вставила моя хвостатая подруга Лэн Кайни, поправившая шипастый обруч на голове и подтвердившая, что также слышала такой термин. Лэнг Виолетта с тревогой взглянула на ищущую правду, но Тамира Ласти подтвердила, что мы оба не врем. Я подтверждающе кивнул и продолжил. «Георг Первый, как вы сами признали, очень осторожен и мнителен. Императору крайне не нравится, что эльвины проникли во все политические и финансовые институты его огромного государства, влияют на важные решения людей и проводят несогласованные с ним действия. Я благодарен эльвинам за помощь с рождением моего сына Виктора и только потому предупреждаю вас, будьте крайне осторожными и умерьте свои политические амбиции. Георг Первый уже не тот разваливающийся на ходу старик, скорой смерти которого ждали многие. Император помолодел, полон сил и решительно настроен. Георг обеспокоен активностью эльвинов, и ему требуется малейший повод, чтобы спустить специально подготовленных ищущих правду и начать большую прополку среди подданных, вычистить всех, кто плотно общается с эльвинами, а заодно изгнать и вас всех с территории империи. Это пустые страхи, эльвины вовсе не враги моему брату, продолжала упорствовать герцогиня, но мои слова были предназначены вовсе не ей, и эти слова, очень на то похожи, достигли цели. Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на авторитет. Лэнг Татоя замолчала и в дальнейшем разговоре не участвовала. Сестра императора же вскоре предложила сменить тему, слишком опасную даже для этой влиятельной затворницы. Разговор пошел про мою новую Вайда, затем вскользь пробежался по теме возможности омоложения через запрещенные артефакты предтеч, после чего переключился на тему скорой атаки моей родной планеты из космоса. Герцогиня Виолетта прозрачно намекала, что может повлиять на брата и склонить императора к необходимости защиты Земли, интересовалась ценой такой услуги. Но я уже понял, что серьезных рычагов влияния на Георга Первого у его сестры нет, да и сама герцогиня является лишь послушным инструментом в лапках хитрых пронырливых эльвинов, а потому решение принимать будет вовсе не она. Затем вернулась Герта Киумора, демонстрируя мне и остальным подобранный для нее бело-розовый сверкающий наряд, и серьезный разговор окончательно прекратился. Вскоре к нашей маленькой компании присоединились и две дочери императора, кронпринцессы Ликона и Натали, после чего слуги-андроиды предложили нам перейти в соседний зал, где уже был накрыт праздничный стол. А где кронпринцесса Джоэн? Обратил я внимание на отсутствие третьей дочери Кунг Георга, и две другие принцессы дружно захихикали. Оказывается, возле самого лифта, ведущего во внутреннее помещение космической станции, дорогу дочкам императора преградил член моего экипажа, несущий смерть. Вел себя бессмертно, излишне развязно и даже нагло, похоже, перебрав с алкоголем из мини-бара в комнате ожидания. Игрок чрезмерно активно жестикулировал руками, строил странные гримасы и что-то тараторил на своем непонятном для кронпринцесс языке, а потом и вовсе совершил проступок, от которого многочисленные, как видимые, так и невидимые, телохранители кронпринцесс на секунду впали в ступор. Бесстрашно шагнул ближе и поцеловал кронпринцессу Джоэн Ройл Георгтону Натари прямо в губы. Законы империи категорически запрещают даже пальцем касаться наследников и наследниц трона, причем наказание за нарушение прописано предельно суровое вплоть до казни. Так что пришедшие в себя телохранители моментально свалили наглеца на пол и жестко скрутили. Но тут случилось неожиданное. Кронпринцесса Джоэн потребовала отпустить оскорбившего ее нахала и, сказав сестрам двигаться дальше, осталась разговаривать с несущим смерть в коридоре у лифта. Более того, помогла немцу встать, протянув молодому человеку руку, и завела с ним беседу. Я постарался сохранить внешнее спокойствие, хотя внутренне аплодировал сейчас члену своего экипажа. Молодец, несущий смерть, сделал все, как мы с ним и договаривались, и наверняка показатель известность себе поднял. Вслух я лишь заметил, что у этого игрока сегодня день рождения, 25 лет исполнилось, своего рода юбилей, да и с законами империи несущий смерть не знаком, а потому ему простительны такие ошибки. Затем поинтересовался у коронованных девушек, на каком языке кронпринцесса Джоан собирается общаться с членом моего экипажа, и найдется ли там вообще переводчик с немецкого или языка ГКХ. Девчонки снова весело прыснули и заверили Кунга Земли, что их сестра уже взрослая девушка и разберется. Мы сели за стол и провели где-то минут 15, совмещая изысканный обед с приятной беседой, как вдруг герцогиня Виолетта напряглась, похоже, получив сообщение в микронаушник, и сообщила присутствующим за столом, что кронпринцесса Джоан вместе с бессмертным по имени Герт, несущий смерть, недавно покинули станцию Демир основная на яхте «Наследие Фиолетовых», личном звездолете кронпринцессы Джоан. Более того, эта яхта только что ушла из звездной системы Демир, отправившись, судя по направлению варп-туннеля, куда-то в сторону шестого сектора периметра, личных владений кронпринцессы Джоан. Глава 9. Авторитет как инструмент космической политики. Дальнейшее общение с герцогиней Виолеттой Ройлайн и Китон мисс Фильдемир не привело к каким-то прорывным решениям. Сестра не обладала рычагами давления или серьезного влияния на своего правящего брата, это я окончательно выяснил. Впустую потерянное время, может быть, хотя я так все же не считал. Полезное новое знакомство, да и укрепление теплых отношений с двумя дочками императора могло помочь в решении стоящих передо мной задач. А главное, я передал эльвинам предупреждение, показав себя полезным и хорошо информированным партнером, что могло принести политические дивиденды в будущем. На встречу с Георгом Первым отправился не сразу, сперва подкинул кронпринцесс Ликанну и Натали до тронного мира. В звездную систему Демир девушки прибыли на яхте «Наследие фиолетовых» кронпринцессы Джоан, но сестра умотала вместе с Герт, несущим смерть, так что принцессы остались безлошадными. Нет, я, конечно, не верил, что дочери императора не найдут другого способа добраться до столичной системы империи, но отказать в такой пустяковой просьбе не мог и взял обеих на борт крейсера вместе с полусотенной компанией видимых и невидимых телохранителей. Возможно, девушки рассчитывали на длительный полет и долгое общение со мной, а также их новой подружкой принцессы Акии Умора, но тут я их разочаровал. Секунда, и крейсер реликтов Дипал Ю-781 вместе с 20 легкими звездолетами сопровождения уже застыли на низкой орбите над тронным миром, а мой навигатор Герт Аюх уже связывался с диспетчерами и вызывал катера для наших почетных гостей и их сопровождающих. Авторитет повышен до 196. Едва статусные гости покинули звездолет, напоследок то ли в шутку, то ли всерьез попросив привезти им в подарок при следующем визите таких же симпатичных пушистых миланцев, как милашка Айни, я попросил вершителя Герт Имрана отследить метку императора. С выполнением поручения возникли сложности, поскольку флагман бог войны, похоже, перемещался в гиперпространстве, так что я попросил отследить кого-нибудь из имперских адмиралов, командующих частями огромной армады. Список ушедших с Георгом Первым в боевой поход высших военных чинов найти оказалось совсем нетрудно, никаким секретом в империи это не являлось, так что вскоре ответ был получен, метки и расстояния выведены, и нужные звездные системы определены. Судя по всему, единый флот императора разделился как минимум на 6 частей и занимался быстрым захватом или уничтожением звездных систем королевства Триллов. Конечно, понять планы императора сложно, но предположу, что основная часть армады Георга I идет сейчас в промышленно развитую систему Патмитрил или, возможно, в Амахетрил. После изучения звездной карты высказал две основные версии мой навигатор, нарисовав на экране возможные векторы атаки. В первой — многочисленные военные верфи Триллов. Вторая система является важным логистическим узлом королевства, в котором сходится множество торговых путей, и захватив который, империя отсекает большой кусок территории противника от связи с центральными системами королевства Триллов. Давай прыгнем в Амахетрил, наугад выбрал я второй вариант. Встретим там Кунг Георга и пообщаемся с ним. Координаты для прыжка были быстро рассчитаны и переданы по Умумпа, и через минуту мой крейсер в сопровождении кораблей эскорта возник в 200 километрах от третьей планеты звездной системы Амахетрил. Навык «Зоркий глаз» повышен до 186 уровня. Навык «Картография» повышен до 178 уровня. «Похоже, мы опоздали, капитан», — высказал свое предположение пилот звездолета Герджилтов. «Вечеринка тут уже закончилась». Трудно было не согласиться с таким утверждением. В космосе от немногочисленного флота защитников Триллов остались лишь раскаленные медленно остывающие обломки. Линкоры же Георга I вели орбитальную бомбардировку третьей планеты, термоядерными бомбами стирая в пыль города Триллов вместе со всем населением. Жестоко, но такова обычная участь проигравших. Словно зачарованный, я смотрел на яркие огненные круги на поверхности планеты, ужасаясь миллионам смертей и молясь, чтобы такая страшная участь миновала мою родную Землю. Отвлек меня голос второго пилота Герцан Дунтакибу, сообщившего, что меня вызывает командующий красной эскадрой кораблей империи адмирал Лэнгхер из СВЕШ. «Соединяй», — подтвердил я, и на экране возник небольшого размера черно-серый богомол, чей грудной хитиновый панцирь пересекала синяя наградная лента. «Исиик Доминант», хотя да, во флоте Кунг Георга имелось немало кораблей Роя, а самые талантливые «Исиик Доминанты» и «Исиик Миноры» даже занимали руководящие должности в армии людей. Космический богомол что-то прочирикал, похоже вопросительно, но я ничего не понял, ни язык империи, возможно, один из принятых у насекомых Роя диалектов. Я срочно вызвал на мостик робота-андроида Герт Луану, переводчицу по профессии, к тому же созданную в империи и явно знакомую со всеми принятыми там языками общения. Адмирал интересуется, с какой целью корабли союзников прибыли в систему Амахетрил, перевела синтетическая блондинка трель разумного насекомого. Помощь союзных кораблей тут особо не требуется. Хотя если Кунг Земли желает присоединиться к бомбардировке планеты, ему будет выдан список целей для уничтожения. Передай адмиралу, что мы не собираемся вмешиваться и даже извиняемся за неожиданное вторжение. Преследовали вражеские корабли, но, похоже, ошиблись в расчетах. Бой в космосе тут уже завершен, так что мы уходим. Действительно, делать мне тут было нечего, да и живущий сражениями в космосе Георг I едва ли спешил в систему Амахетрил, где его не ждало ничего интересного. Командующий красной эскадрой выслушал ответ переводчицы, отчетливо кивнул башкой с огромными фасеточными глазами и отключился. «Перемещаемся в звездную систему Патмитрил», — скомандовал я, и через несколько секунд картинка на обзорном экране сменилась. В звездной системе имелась всего одна планета — оранжево-красная пустынная Патмитрила из крайне высокой гравитацией, губительной для большинства разумных рас, и Трилла исключением тут не были. Зато обитаемыми оказались оба природных спутника планеты. Также бесчисленные жилые модули я обнаружил в космосе, как на поясе вокруг планеты-гиганта, так и возле множества орбитальных верфей. Навык «Зоркий глаз» повышен до 187 уровня. Между тем, в системе шла экстренная эвакуация. Информация о скором прибытии боевых звездолетов Георга I вызвала панику у населения. Все, кто только мог, спасались бегством. Челноки и яхты, лайнеры и рудовозы, грузовики и отдельные спасательные капсулы, все, что могло летать в космосе и не несло при этом вооружения, срочно покидало обреченную систему. Видел я и флот защитников. 6 стареньких фрегатов, пара корветов, полдюжины перехватчиков и несколько автоматических боевых платформ. Такой силы явно было недостаточно для остановки грозной армады Императора, да и мой маленький флот, пожалуй, мог справиться с этими триллами. Внимание всему экипажу. Боевая тревога. Всем занять свои места. Кораблям сопровождения приготовиться к бою. По коридорам древнего крейсера прокатился рев тревоги. Я слышал топот ног и лап членов команды, спешащих на свои посты. Малые корабли эскорта тоже пришли в движение и подняли щиты. Защитники звездной системы нас тоже уже заметили и разворачивали строй кораблей. Успешная проверка на известность. Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на авторитет. Капитан Комар, поступил вызов со спутника Патмитрилы 2, сообщил мохнатый навигатор. Я сперва отмахнулся, уж слишком несвоевременным было это приглашение на разговор в тот напряженный момент, когда звездолеты готовились к космическому сражению. Но вызов повторился, и на этот раз я все же подтвердил соединение. На мониторе возник важный и толстый трилл темной, практически черной масти. Позолоченный доспех, сверкающая перевязь, какие-то регалии на груди. Не успел я даже ознакомиться с информацией о собеседнике и тем более рта открыть, как этот трилл на хорошо поставленном языке ГКХ объявил, что защитники звездной системы Патмитрил сдаются Кунгу Земли без боя. Навык дипломатия повышен до 183 уровня. Что? Я не поверил своим ушам. Но в этот момент пришло донесение одного из капитанов моего флота, что звездолеты противника почему-то прекратили сближение, остановились и отключили энергетические щиты. Что вообще происходит? А между тем собеседник на экране еще раз повторил, что все подразделения защитников сдались людям без боя. Оба обитаемых спутника, все космические верфи вместе со строящимися там звездолетами, а также флот триллов переходит к Унгу Земли. Затем черный трилл выразил надежду, что я сумею донести эту новую информацию до императора людей Георга I, и его звездолеты не станут уничтожать принадлежащее мне имущество. Вот оно что, я, кажется, начал понимать, что тут происходит. Не успевшие эвакуироваться из звездной системы триллы, уже было павшие духом и готовящиеся принять скорую смерть, увидели другого противника и поспешили сдаться именно ему. Это было вполне логичным со стороны триллов шагом, поскольку Кунг Георг Ройл и Накитон Мисфиль практически никогда не вел переговоров с врагами. С едой не разговаривают. Было девизом Георга I, и капитаны флота четко выполняли этот наказ императора. Я совершенно не был уверен, что такая неожиданная смена владельца двух обитаемых спутников и орбитальных сооружений остановит Георга I от агрессии, а потому предупредил Трилла на экране, что сделаю все возможное для спасения жителей звездной системы, но все наземные сооружения и космические верфи должны остаться нетронутыми, как и строящиеся корабли. Любая диверсия или теракт, повредившие ценное имущество, могут спровоцировать императора на агрессию, и тогда за последствия я не ручаюсь. Мы все понимаем, Кунг Камар. Войска возьмут все стратегические объекты под контроль. Мой шестилапый собеседник прервал фразу на полуслове, заметив что-то. Да и мой тактический компьютер в этот момент взвыл, поскольку ближайший космос заполнился прибывшими кораблями. Прошла секунда, вторая, и цвет отметок на экране разом сменился на зеленый, означавший союзников. Навык «Зоркий глаз» повышен до 188 уровня. Навык «Сканирование» повышен до 178 уровня. Получен 261 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Я даже не обратил внимания на очередное повышение уровня персонажа, слишком шокированный размером и мощью прибывшего флота. Мать моя женщина, сколько же тут кораблей? Многие тысячи или скорее десятки тысяч боевых звездолетов. Причем сюда в звездную систему Патмитрил пришло ядро армады из тяжелых и сверхтяжелых звездолетов. 11 гигантских разрушителей. Все 3 колоссальных размеров суперкарьера типа Королева. Один до сих пор в поврежденном состоянии. 1,5 десятка мамонтов. Многие сотни линкоров и кораблей маток. Просто не поддающиеся осмыслению количество мелочевки. Нет, я, конечно, примерно представлял численность звездной армады императора, но одно дело знать, и совсем другое лично своими глазами наблюдать ее прибытие. Эффектно-то как, не менее 1 000 000 боевых дронов было выпущено разом с крупных кораблей империи, и это все сметающая на своем пути волна, обтекая со всех сторон мой крейсер, хлынула к верфям на орбите второго спутника, и замерла на полпути, после чего также шустро откатилась назад, исчезнув в недрах боевых звездолетов. Капитан, поступил вызов с флагмана империи Бог Войны, предупредил меня навигатор, и я внутренне сжался, готовясь к непростому разговору с могущественным Георгом I и трудному объяснению, зачем я в самый последний момент перед атакой украл полагавшуюся имперскому флоту добычу. Экран на долю секунды мигнул и просветлел, на меня смотрел недовольный Кунг Георг с темно-фиолетовым фингалом под заплывшим левым глазом. Что это с правителем? Кто посмел поднять руку на прославленного флотоводца? Все заготовленные слова объяснения моментально вылетели у меня из головы. Георг, и кто это тебя? Монарх явно смутился, после чего вся его показная суровость исчезла. С коммуникационного экрана на меня смотрел виновато улыбающийся 30-летний мужчина с золотой короной в густых темных волосах. Неудачное знакомство с новой потенциальной фавориткой. И это еще повезло, что Астра мне такой же синяк под другим глазом не поставила. Страшно ревнивая у меня супруга. Просто Мегера, а не женщина. Забыла уже, что сама много лет была у меня простой фавориткой при живой жене. Показавшая в кадре помощница императора блондинка-андроид Лэнг Бионика приветливо помахала мне рукой и выразила удивление, что встретила союзника столь далеко от его земли. Император сразу же переключился на эту новую тему. «Да, ты-то какими судьбами здесь на территориях триллов, друг мой Камар?» «Мне докладывали, что твой крейсер Дипал Ю-781 совсем недавно посещал звездную систему Демир в 7-м секторе, а буквально через час после этого был замечен в тронном мире. Не задался разговор с моей сестрой, я постарался не показать удивления такой информированностью собеседника о моих перемещениях и контактах. Нет, почему же, нормально с герцогиней Виолеттой пообщались, и с главой эльвиянской разведки тоже о чем-то договорился за моей спиной, нехорошо сузил глаза собеседник. Навык ощущения опасности повышен до 243 уровня. Я понял, что император имеет в виду живую куколку, подружку герцогини Виолетты Ройлайн Акитон мисс Фильдемир. Так Лэнг Татоя, оказывается, глава разведки эльвинов на территориях империи, а как? Пытаться отмолчаться или отрицать контакт с эльвинами было однозначно ошибочным выбором в данной ситуации, а потому я ответил, максимально осторожно подбирая слова. Формальной причиной моего визита системы Демир было желание заказать роскошное платье для моей новой Вайда. На самом же деле хотел познакомиться с герцогиней Виолеттой, хитрым и опытным политиком, имеющим огромные связи и активно влияющим на происходящее в империи. Присутствие эльвиенки стало для меня неожиданным и весьма неприятным сюрпризом. Я сам предупреждал тебя относительно эльвинов и знаю, насколько настороженно ты относишься к этой космической расе. Даже знаком с термином «большой эльвиянский кризис». Знал бы заранее, что герцогиня Виолетта общается с эльвинами, не полетел бы в Демир. Всеведущий Камары чего-то не знал, с сомнением усмехнулся Георг, похоже, не очень-то мне поверив. Впрочем, через пару секунд собеседник сообщил, что его ищущая правду Лэнг Флорианна Тонну Натари подтвердила правдивость моих слов. «Ладно, кунг земли, хватит о моей сестре и ее склизкой подружке. Поговорим лучше о твоем появлении тут в Патмитрилой странной маркировке звездолетов Триллов как захваченные союзником, и о моей дочери кронпринцессе Джоан, сбежавшей невесть куда с твоим подчиненным. Предлагаю встретиться лично на борту Бога Войны и обсудить все с глазу на глаз без лишних ушей. Что насчет Айни?» – уточнил я, поскольку Мейлонка ранее присутствовала на всех моих переговорах с императором человечества, и Георг Первый достаточно хорошо относился к моей хвостатой подруге. «Ну куда же без этой рыжей кошки? Само собой, Айни тоже бери, с кем мне иначе пить вино, и захвати еще свою новую кралю, про которую Ликана с Натали уже сообщили мне. Посмотрю хоть, на кого ты променял моих дочерей». Глава 10. Расизм как способ ослабления противника. Мы немного задержались с вылетом, поскольку моя спутница Герта Киумора вдруг вырядилась на встречу с могущественным императором в только сегодня приобретенное сверкающее бело-розовое платье, которое я вообще-то ожидал увидеть на своей невесте лишь на нашей свадебной церемонии. Встреча с другим кунгом человечества для нее равносильна по значимости нашей свадьбе, естественно. Я возмутился и отправил Вайду переодеваться, и слышать не желая никакие возражения девушки насчет ничего другого подходящего нет. Одолжи наряд у Герт, несущий смерть, она примерно твоей комплекции, или надень рабочий комбинезон, да хоть голой иди, но только не в том праздничном платье, которое заготовлено специально для нашего праздника, и только для него. В итоге, наследная принцесса синдиката Гильвара надела вполне приличный деловой костюм. Пусть не роскошный, но лучше сочетающийся с обычной повседневной броней моей или Ленкой Ниуремяюу. В катере же весь полет Вайда молчала, то ли обидевшись на меня, то ли слишком потрясенная зрелищем колоссальных звездолетов могучей космической армады Кунг Георга. Да, посмотреть тут действительно было на что, но меня более всего интересовал флагман императора. Бог войны ведь по сути являлся гигантским механоидом, переделанным под звездолет с экипажем. А что если с кораблем можно поговорить напрямую без посредников в виде людей или ремонтных ботов? Сканирование. Я вывел перед глазами план-схему огромного звездолета. Да, в зону отрисовки попало не все, но и так пришлось изрядно повозиться, разбирая хитросплетение энергетических линий, слоев множества палуб и технических коридоров, брони и ребер жесткости космического гиганта, центров обработки информации и жилых помещений. Я даже трижды останавливал время, поскольку задача оказалась уж слишком сложной, а полет заканчивался. Попутно выявил слабые места колоссальных размеров флагманского звездолета, на которые возможно было воздействовать навыком управления механизмами, очень при этом надеясь, что данная информация мне никогда не пригодится, и воевать с императором не придется. Навык сканирования повышен до 179 уровня. Навык электроника повышен до 176 уровня. Навык электроника повышен до 177 уровня. Навык остановка времени повышен до 113 уровня. Наконец, мне удалось определить доступные для коммуникации системы механоида, и я отправил на них сразу два сообщения. Пирамида реликтов в лице иерарха-пожирателя Кунг Комара требует от механоидов 43-й резервной флотилии подтверждения, что наш старый союз по-прежнему в силе. Готов ли союзник прийти на призыв пирамиды о помощи в Солнечной системе возле планеты Земля через 392 умми? Пирамида реликтов требует от механоидов 43-й резервной флотилии ответа на вопрос об отношении к механоиду Кунгукана. Данный механоид ранее атаковал союзные корабли пирамиды, объяснив это вынужденной необходимостью. И хотя затем Кунгукана подтвердил верность старому договору с пирамидой, но определенные опасения насчет ненадежности союзника остаются. Пирамида ищет способ призвать Кунгакана в Солнечную систему через 392 умми, но желает получить гарантии от механоидов, что досадный инцидент с атакой союзных кораблей не повторится. Оба сообщения ушли и были доставлены адресату, я это определил. И хотя немедленного ответа от бога войны не последовало, я все же надеялся, что живой звездолет ознакомится с посланием и ответит на него. А между тем нашу группу встречали, как всегда безукоризненно выглядящая личная помощница Георга Первого робот-андроид Лэнг Бионика по-приятельски поздоровалась со мной и рыжей Мейлонкой, после чего удивленно замерла, рассматривая представленную мной принцессу Герта Кейумора. Ну просто вылитая астра в молодости, улыбнулась белокурая девушка-робот, даже внешне несколько похожа, степень совпадения 42%. «Смотри, Кунг-комар, как бы мой хозяин не увел у тебя подружку», прозвучало вроде как в шутку, тем не менее я принял предупреждение к сведению и даже ментально предупредил свою спутницу, чтобы была осторожнее с Кунг-Георгом и вела себя достойно звездной принцессы. Мы вышли из ангара катеров и проследовали за Бионикой по длинному коридору вдоль кажущейся бесконечной шеренги выстроившихся солдат-десантников людей в тяжелой штурмовой броне. Лифт и еще один бесконечный коридор, в котором охрана состояла уже из крупных шипастых эсеек-доминантов. Наконец, наша провожатая указала на неприметную бронированную дверь в стене. «Мой хозяин ждет дорогих гостей». Георг Первый оказался внутри не один. Впрочем, его спутницу я давно знал, герцогиня Катерина Ройл Мисфель, первая советница императора и его троюродная сестра. И судя по ополовиненной бутыли бренди на столе и еде на тарелках обоих, времени они не теряли. И хотя кого-то мог удивить формат проведения столь важного мероприятия, но я уже привык к тому, что Георг Первый ведет нередко переговоры на пикнике или за обеденным столом, так что не особо удивился. «Что-то вы припозднились», — проворчал недовольно Кунг-Георг. «Мы ждали вас еще минут 40 назад. Я открыл было рот для оправдания и извинений, но ситуацию выручила моя хвостатая подруга». Лэн Кайни Уремяюа шагнула вперед и принялась расставлять на столе высокие узкие бокалы, а также герметично запечатанные термосы с каким-то содержимым и подносы с кубиками льда. «Да, задержались, но нам требовалось подготовиться к встрече. Я ведь не раз обещала Кунг-Георгу угостить его травяными коктейлями моего народа, и снова являться с пустыми лапами было бы уже неприлично». Ловко, буквально за две минуты, рыжая Мейлонка соорудила целую палитру из дюжины разноцветных пузырящихся коктейлей, после чего представила свое творение на языке Гкха для меня и Гертаки, а затем на языке Империи для всех остальных. Традиционный набор старинных напитков мейлонской расы, цветовая гамма соответствует крепости коктейля. Итак, по возрастанию градуса и убойности: шепот звезд, ночная тайна, дыхание рассвета, морской бриз, запах любви, ветер в голове, полуденный зной, жар пустыни, пламя страсти, вулкан в желудке, взрыв сверхновой. «Вот о чем я тебе говорил, Катька», — обернулся довольно улыбающийся император к своей сестре. «Будь у меня такая кошка, я бы, может, и не женился бы никогда». «Стоп, не нужно проверки, я доверяю этим гостям». Последняя фраза предназначалась хамелеону из числа телохранителей ближнего круга, проявившемуся из невидимости с набором трубочек-индикаторов в лапах и собиравшемуся проверить предложенные императору напитки на наличие ядов. Телохранитель молча кивнул, отступил на шаг и снова пропал, причем даже со своим высоким восприятием я больше не видел его. Кунг-Георг же оставил пустой бокал из-под бренди и взял в руки жар пустыни. Не боящаяся опьянения андроид Бионика выбрала самый крепкий из напитков. Герцогиня Катерина же наоборот осторожно взяла самый слабенький по крепости шепот звезд. Из всего перечня я хорошо знал лишь ночную тайну. Именно этот терпкий шипучий коктейль содержался у меня во фляге, поскольку быстро восстанавливал очки магии. Еще однажды я пробовал пламя срасти, во время первого знакомства с Киссемяу на станции Костиутш-3, после чего рассудительность меня моментально покинула, и назло всем опасным ухажерам Великой я танцевал с прославленной Мейлонкой брачный танец. пожалуй, не стоило так экспериментировать во время важнейших переговоров с императором о помощи Земле, так что я остановил свой выбор на хорошо знакомой и мягкой ночной тайне. А вот Гертаки меня удивила, потянувшись к вулкану в желудке. Но ее опередила Мейлон Кайни, быстрым едва заметным человеческому глазу движением лапки взяв этот крепкий напиток себе и убрав таким образом из доступных. Пришлось моей Вайдо довольствоваться менее крепким пламенем страсти, хотя и этот выбор для молодой неопытной девушки был излишне смелым и рискованным. «Ну, за встречу!» – произнес короткий тост прославленный флотоводец, чей синяк под глазом был искусно заретуширован гримерами, и мои очередные переговоры с императором начались. Для начала обсудили бегство дочери Георга I кронпринцессы Джоан Рой Лунатарис членом моей команды Герт несущим смерть. Я ждал возможных обвинений и неприятностей, но отец отреагировал на поступок дочери удивительно спокойно. Пусть летит, это ее выбор. Джоан наименее амбициозная из всех моих детей и не ведет собственные игры в борьбе за трон империи. К тому же девушке откровенно неуютно в гостях у моей сестры герцогини Виолетты, и она летает туда лишь за компанию с сестрами. 10 лет назад великая герцогиня Виолетта истребила всю родню кронпринцессы Джоан из Фиолетового дома, да и саму девчонку тоже пыталась убить. Я спас сироту и удочерил, но 10 лет – недостаточный срок, чтобы сгладить неприятные воспоминания и обиды. Так что дочь воспользовалась удобным случаем и покинула некомфортное ей место вместе со своим избранником. Описанные события происходят в романе «Защита периметра». Игра без правил автора Михаила Атаманова. В общем, император был нисколько не против и даже, как мне показалось, вздохнул чуть свободнее. Найти женихов для 3 избалованных наследниц трона – крайне непростая задача, и если одна из дочерей самостоятельно сделала выбор, отец 2 руками был только за. При этом неплохо изучивший характеры своих дочерей Георг I нисколько не сомневался, что вскоре придет весть о помолвке кронпринцессы Джоан с бессмертным высоким и статным красавцем из экипажа Кунга Земли. Герт несущий смерть покинет мой экипаж, а молодая пара поселится в одном из дворцов 6-го сектора. Откуда такая уверенность? Впрочем, в соседней комнате сканированием я обнаружил ищущую правду Лэнг Флорианну с небольшой группой эсеек-мажоров, подкачивающих манай девушку псионика. Так что магическая поддержка императору на этих переговорах была обеспечена, как в виде проверок собеседника на искренность, так и просмотра линий вероятного будущего, и уверенность Георга была объяснимой. Однако претензии Георга I ко мне возникли там, где я вообще не ожидал их услышать. Когда называл корабли-носители флота Земли именами дочерей императора, я рассчитывал на позитивный эффект, но реакция могущественного собеседника оказалась абсолютно обратной. «Ты о чем вообще думал, Комар, когда именовал звездолеты своего флота кронпринцесса Диэнна и кронпринцесса Ликона? У меня 6 детей, из них 4 дочки. 2 из них получили подарки, остальные нет. Про сыновей сейчас не говорю, но ты хоть представляешь, насколько обидно должно быть сейчас Натали и Джоан, что их обделили вниманием. Сразу видно, что у тебя всего 1 ребенок, и тот пока еще слишком мал, чтобы обижаться, иначе ты никогда бы не совершил такой глупости. Авторитет понижен до 195. Неприятной была выволочка, меня в присутствии моих спутников император отчитывал словно нашкодившего ребенка, что даже сказалось на показателе авторитет. Но при этом навык ощущения опасности молчал, так что при всех резких словах в глубине души Кунг Георг был рад, что на далекой земле его дочерей заметили и посчитали достойными. «Ладно, черт с тобой». Георг залпом допил коктейль и потребовал от Айниса орудить такой же. «Мне в столичной Мейланской системе Урми досталось несколько курьеров, один из них станет тогда кронпринцесса Натали. Опытный экипаж перегонит его к твоей родной планете, как закончит ремонт и замену оборудования. В состав флота Земли этот корабль не войдет, но станет охранять твою родину вплоть до самого дня синхронизации реальностей, а там посмотрим. Но вот с кронпринцессой Джоан такой фокус, к сожалению, не прокатит. У меня во флоте уже есть такой курьер проекта Укриш, бывший мой флагман толстушка Джоан, ты возможно видел его тут в Патмитрил. Во флоте не принято называть 2 корабля именем одного человека, считается крайне дурной приметой, так что второй Джоан в космосе не будет. Но, кто знает, может все 4 кронпринцессы и так встретятся у Земли. А вот это уже было хорошей новостью, ради которой я готов был стерпеть снижение характеристик моего комара. Могущественный император всерьез рассматривал вариант помощи моей родной планете, и главным было сейчас не торопить его с окончательным решением. Не тот характер у Георга I, чтобы его можно было заставить что-то сделать силой и давлением. Нет, решение должен был принять только сам император, а я мог только мягко и ненавязчиво подталкивать его в правильном направлении. Навык дипломатия повышен до 184 уровня. В череде других тем обсудили мы и сегодняшние события в звездной системе Патмитрил. Сдачу мне двух обитаемых спутников вместе со всеми верфями и орбитальными сооружениями. Всем собравшимся за столом, и даже моей изрядно с непривычки наклюкавшейся и глуповато улыбающейся Вайт-де-Гер такие умора, было понятно, что у Кунга-Земли нет сил и возможности защищать эту далекую звездную систему на территориях враждебного королевства Триллов. Тогда что, передать ее в собственность Кунг-Георгу? Вот только императору эта обуза также не была нужна, толку от нее мизерно мало, зато падение авторитета могло случиться очень серьезное в случае восстания населения против оккупации или вполне ожидаемого обратного захвата оставленной без защиты Патмитрил силами королевства Триллов. Единственная ценность в этих двух обитаемых лунах – то, что население тут преимущественно состоит из черных триллов. С серыми я бы даже не стал заморачиваться, сразу разбомбил бы на вырезано цензурой. Я не понял мысли собеседника и попросил рассказать подробнее. А как, оказывается, Георг I с самого начала вторжения в королевство триллов целенаправленно проводил политику раскола общества противника по расовому признаку. Серых триллов, самых многочисленных и неспособных к самостоятельности, император безжалостно уничтожал. С более разумными черными триллами пытался вести переговоры, но пока без особого успеха. Зеленых принципиально не трогал, и эта тактика уже начала давать плоды. Контролируемые зелеными триллами правители планет, а также религиозные лидеры, уже стали заявлять, что это не наша война, и не стоит враждовать с людьми. С розовыми триллами император пока что не контактировал, хотя исторически только представители этой подрасы могли становиться истинными правителями всего королевства триллов, а потому представляли особый интерес. Посчитав момент подходящим, я достал из инвентаря палладиевый перстень истинного короля триллов. Поскольку Гуга I пал от моей руки, а все его родственники по династии Парпаре мертвы, триллам потребуется новый правитель. В условиях хаоса отсутствия власти противник растерян и сдает системы фактически без боя. Так что уверен, уже скоро последуют первые, пока что очень осторожные, попытки контактов с тобой со стороны розовых триллов. Представители древних династий начнут прощупывать почву и на разных условиях будут пробовать договориться с империей о прекращении войны. Так что держи серьезный козырь для будущих переговоров. Только обладатель данного перстня может считаться правителем королевства триллов, и никто иной, так что будущий король будет назначен тобой. Авторитет повышен до 196. Навык дипломатия повышен до 185 уровня. Навык дипломатия повышен до 186 уровня. Серьезная вещь, собеседник с интересом рассмотрел массивный перстень и даже надел себе на палец, хотя предназначенное для триллов украшение было откровенно великовато человеку. Ты не перестаешь меня поражать, друг Комар, и не жалко расставаться с такой ценностью. Эта ценность имеет силу только в сочетании с боевой мощью космического флота, тогда с обладателем действительно станут общаться серьезно. Я же максимум что могу в войне с королевством триллов, это неожиданным налетом взорвать верфи с тремя строящимися разрушителями, и то если у меня в руках окажется оружие, способное уничтожить такие гиганты. Кис-семья у нашла таки верфи, сразу же угадал мой могущественный собеседник. Похоже, белую кошку серьезно задели мои слова насчет слепоты и беззубости ее разведки, и потому она постаралась исправиться. Что ж, минус три сверхтяжелых корабля у противника стоят того, чтобы дать тебе торпеды с антиматерией. Получишь прямо сегодня. С управлением захваченной без боя системой Патмитрил решили пока не торопиться и сперва посмотреть на реакцию черных и остальных триллов. Если другие принадлежащие черным триллам планеты королевства тоже начнут сдаваться без боя при приближении армады Георга I, это одно, и такой расклад нас вполне устраивал, поскольку позволял экономить силы и время. Если же массовой сдачи не случится, Георг собирался на контрасте поступать с новыми системами черных триллов максимально жестоко, чтобы другие могли сравнить два варианта поведения и трижды подумали, прежде чем оказывать сопротивление. О, девочка, «Ценю твое желание выглядеть взрослой, но тебе, пожалуй, хватит», – прокомментировал император неловкое поведение моей Вайда, вставшей было налить себе еще коктейля, но рухнувшей обратно в кресло из-за подкосившихся ног. «Бионика, проводи нашу гостью в соседнюю комнату освежиться. Помоги девушке прийти в себя и протрезветь, а затем вместе с Акиумора сходите к Белой Королеве. Моя супруга хотела познакомиться с новой подругой Комара и пообщаться с ней. Мы же тут с ее мужем обсудим действительно важные вопросы, ради которых он и прилетел к мне. Кунг Комар, самое время поговорить о грядущей битве за землю и моей роли во всем этом». Глава 11. Помощь будет. В малой переговорной комнате нас осталось четверо. Император со своей троюродной сестрой Катериной, да и я с хвостатой спутницей Мейлонкой. Георг снова попросил Айни приготовить ему того самого коктейля, наотрез отказавшись дегустировать другие. А вот герцогиня Катерина Ройл Мисфиль рискнула увеличить градус и перешла на следующую по крепости ночную тайну. А ничего так, необычный ягодный слегка кислый привкус, освежает и навевает приятные романтические воспоминания. Я неожиданно вспомнила и свою первую любовь, и погибшего на войне мужа Корвина, прокомментировала советница императора свои ощущения, и рыжая Мейлонка с довольной улыбкой на мордашке поклонилась. «Я лишь любитель и слепо следовал рецепту, опыта в этом деле у меня мало, но если вашему сиятельству доведется побывать на мейланских территориях, вы сможете попробовать коктейли истинных мастеров, которые будут созданы специально под ваш вкус и только для вас. Такие напитки работают однократно, но дают не кратковременные, а длительные или даже постоянные бонусы персонажа, увеличивают число очков выносливости, защиту от физического или ментального урона». Даже бывают навсегда повышают какие-то характеристики. Вот тут я даже отставил бокал, привстал с мягкого дивана и справедливо возмутился. Айни, мы с тобой знакомы больше года, и все это время ты молчал о такой возможности. Я тут из кожи вон лезу, чтобы скорее поднять уровни и характеристики своего комара. По всей галактике запрещенные артефакты предтеч разыскиваю, к Мелиефатам на ледяную комету Унтау уже как к себе домой мотаюсь за бонусами от храма зарождения жизни. Другие самые экзотические способы усиления рассматриваю, а всего-то нужно было выпить мейланский напиток. На что Айни, совершенно не смутившись и не испугавшись моего возмущения, справедливо возразила, что показатель телосложения у комара крайне низкий, раз я каждый раз неизменно отключаюсь даже при легких дружеских застольях с ней и кронки с семяу, а потому употребление мейланского алкоголя могу не пережить. А ей совершенно не хочется нести ответственность за внеочередную смерть пожирателя. Такой ответ Мейлонки вызвал веселый смех императора, он даже поперхнулся алкоголем и закашлял. Отдышавшись, Георг I резко посерьезнел и заметил, что и без всяких коктейлей комар растет как на дрожжах и вскоре обгонит его самого по уровню. Соглашусь, удивление собеседника по поводу моего быстрого развития было вполне обоснованным. При первой нашей встрече у кронг Георга Ройла и на Киатон Мисфиля имелся 275 уровень персонажа, у меня же самого весьма скромный на фоне императора 126. Сейчас же после череды блестящих побед над композитом и триллами лучший имперский стратег получил впечатляющий 301 уровень, я же за это время достиг 261. По-прежнему двух кунгов человечества разделял серьезный разрыв, сразу в 40 уровней, вот только уже не такой безнадежный в 150, как был раньше, и моего собеседника это, похоже, тревожило. Я постарался успокоить императора и сообщил, что действительно усиленно прокачиваю уровни, поскольку пытаюсь до конца срока защиты моей планеты получить уникальную комбо-связку навыков иерарха пирамиды. Желаю получить возможность перезагружать время в случае неудачно складывающейся ситуации в бою или на политической арене, поскольку это резко увеличит шансы на спасение моей родины. А такое вообще возможно? С сомнением поинтересовалась сестра императора, и я подтвердил, что действительно вижу такой вариант специализации среди навыков своего пожирателя, вот только мне критически не хватает очков для ее получения. Требуется еще 29 уровней персонажа, может меньше, если перекинуть очки с других навыков, прокачанных выше 200 уровня, вот только это требует другой отсутствующей сейчас у меня специализации, да и вообще ослаблять полезные умения ради достижения цели все же не хотелось бы. Говорил я вроде логично и о достаточно очевидных для меня самого вещах, вот только собеседники за столом, и Лэн Кайни в том числе, молчали и как-то странно на меня смотрели, словно с какого-то момента беседы я неожиданно перешел с привычного языка на совершенно непонятый, и сам того не замечая, продолжаю нести полную бессмыслицу. Молчание затянулось, пока наконец Георг I не нарушил его. «Скажи мне, кто иной о возможности перезагрузки времени или перераспределения очков навыков между умениями персонажа, и я бы рассмеялся тому прямо в лицо. Но Кунг Камар известен своими необычными способностями. К тому же моя ищущая правду подтверждает, что сам гость верит в возможность того, о чем говорит. А значит, перезагрузка времени возможна. Авторитет повышен до 197. Советница императора сразу успокоилась и даже с усмешкой прокомментировала, что если в бою за землю неудачно складывающееся сражение возможно будет переиграть, то желание империи помочь союзнику многократно возрастет. И тут же задала вопрос, чем скромная и небогатая земля собирается расплачиваться за военную помощь империи. Вот мы и дошли до самого сложного момента в переговорах. Я мысленно прокручивал в голове возможные варианты ответа, даже разок остановил время, чтобы получше все обдумать, но все равно не видел ничего достойного, чем мог бы заплатить за помощь. Бессмертие Кунг Георга не интересовало, он НПС и не может стать игроком. Здоровье и молодость у него и так уже имеются. Эх, поспешил я тогда с вручением запрещенного артефакта предтечь, сейчас был бы более подходящий момент. Деньги, это даже не смешно, финансовые возможности императора превосходят мои на порядок, а то и на два порядка. Разве что технологии, стабильные порталы между планетами, звездные врата, фокусировка хронопотоков, резонаторы времени. Да, пожалуй, технологии действительно могло заинтересовать правителя огромного звездного государства, вот только хватит ли их для оплаты военной помощи, срок остановки времени истек и, по-хорошему, нужно было что-то отвечать. Однако я даже рта не успел раскрыть, как меня остановили пробежавшие перед глазами строки системных сообщений. Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на известность. Успешная проверка на легитимность. Георг повернулся к сестре, нахмурился и повысил голос. «Катька, не лезь со своими абсолютно ненужными сейчас меркантильными интересами. Перед нами друг и даже потенциальный родственник, оказавшийся в сложной, опасной для жизни ситуации. Желание помочь ему совершенно естественно, а разговоры о деньгах или выгоде сейчас неуместны. Навык дипломатия повышен до 187 уровня. Навык дипломатия повышен до 188 уровня. Навык дипломатия повышен до 189 уровня. Получен 262 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков, суммарно накоплено 6 очков. Получен 263 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков, суммарно накоплено 9 очков. Столько сообщений, 2 уровня подряд. Похоже, только что Камар успешно прошел самую сложную и ответственную из всех проверок, которые только случались со мной с момента начала игры. Но самое главное, военная помощь моей родной планете будет. Словно тяжкий груз свалился с моих плеч. Я шумно выдохнул и залпом осушил бокал коктейля, даже не пытаясь скрывать своего облегчения от собравшихся за столом. А теперь, когда с принципиальным ответом на запрос помощи мы определились, осталось понять два важных момента. Император привстал и, уперевшись руками в стол, навис надо мной. Первый из них: как технически возможно за оставшийся небольшой срок перебросить флот из 60 тысяч звездолетов на столь далекое расстояние? Ведь своим ходом идти моим кораблям до Земли нужно 3,5 года, а системой быстрого перемещения Триллы воспользоваться мне однозначно не позволит. И не менее важный второй вопрос: что будет ждать меня в Солнечной системе, если я все-таки сумею туда попасть? Какой расклад сил по друзьям и врагам сейчас выходит, в сравнении с тем сложнейшим вопросом, который только что удалось успешно закрыть? Эти два выглядели абсолютно несерьезными и проходными. Я рассказал о строительстве звездных врат, которая со всей возможной поспешностью и одновременно секретностью ведется в Солнечной системе. Врата будут готовы в срок и, чисто в теории, испытаний по понятным причинам пока еще не проводили. Любые звездолеты с гиперпространственными двигателями или другими системами межзвездного перемещения смогут прийти на них, если будут знать правильные весьма сложные настройки из решения уравнения многомерного пространства. Также звездолеты, и даже без гиперпространственных двигателей, могут воспользоваться схожими вратами, от которых будет прокинут туннель быстрого перемещения. Тут я, посчитав момент самым благоприятным, Положил на стол кристаллу накопитель. Здесь чертежи звездных врат, а также сопутствующие расчеты земных ученых со всеми положенными формулами, константами и необходимыми данными. Насколько слышал, Кунг Георг, ты давно требуешь от своих ученых технологию для быстрого перемещения боевых звездолетов Империи по космосу. Здесь лежит ответ на твой запрос. Эффект от подарка превзошел все мои ожидания. Я увидел, как руки Императора задрожали от волнения и сами собой потянулись к накопителю. Георг Первый с жадностью голодного зверя схватил темный плоский кристалл и поскорее спрятал к себе в нагрудный карман на военном кителе. У меня не возникало ни малейшего сомнения, что сразу после окончания наших переговоров информация с накопителя будет переслана в Империю, где ученые немедленно приступят к ее изучению. Авторитет повышен до 198. Я же продолжил свою речь и заметил, что механоиды, такие как флагман императорского флота «Бог войны», могут выступать в роли посредников, открывая туннель для кораблей флота на звездные врата, так что в теории армада Империи может отправиться на помощь Земле из любой точки Вселенной. Кстати об этом, Кунг Георг недовольно покачал головой. Не слишком-то красиво было с твоей стороны, Кунг Камар, вести переговоры с моим флагманским звездолетом напрямую в обход меня. Да, да, бог войны моментально наябедничал о закулисных переговорах, которые ты пытался с ним вести. А еще моя ищущая правду Лэнг Флорианна жаловалась, что ты какой-то непонятной способностью вызвал ее в свой сон. Ладно бы еще сон был эротическим, я бы понял, но ты призвал ее драться насмерть в бою против целой толпы псиоников. Что бы там у тебя ни случилось, Кунг Камар, впредь прошу так не делать, особенно насчет моего флагмана. Упс, неудобно вышло. Впрочем, навык ощущения опасности молчал, так что император, похоже, не слишком-то расстроился и готов был закрыть глаза на мои маленькие шалости. Собеседник в редком для себя порыве откровенности даже признался, что обстоятельно разговаривал с богом войны перед самым нашим появлением. Причем механоид выразил пожелание сохранить верность старому союзу древних рас и прийти на призыв пирамиды реликтов, что послужило, пусть и не главным, но одним из факторов, определившим итоговое решение самого императора. Что же касательно второго моего заданного богу войны вопроса про механоида Кунгакана, то тут ни флагман флота, ни правители империи совета дать не могли, поскольку не обладали достаточной информацией о древнем живом звездолете. А потому, даже если бы мне и удалось каким-то чудом заставить Кунгакана выслушать меня и передать призыв пирамиды реликтов, никакой гарантии не было, что огромный разрушитель действительно откликнется, а тем более выступит на нашей стороне, а не воспользуется ситуацией и, как поступил в прошлый раз много тысяч тонгов назад, поведет свою собственную игру и перебьет остатки выживших в масштабном космическом сражении и станет единоличным победителем. На второй вопрос императора по поводу расклада сил я отвечал обстоятельно и долго, перечисляя возможных участников битвы за Землю, их не всегда однозначные отношения, союзы и конфликты. Так, ожидались бывшие сюзерены человечества Земли Гкха. Причем в составе своры Мелиефатов должен был присутствовать флот бывшего единоличного лидера Кронгдова и Эшпира, ныне скатившегося до статуса Лэнг, а вот на стороне защитников Земли обещал выступить его главный политический оппонент Кунг Вайк Шишиш. Вот только отряды Гкха никогда ни при каком раскладе не станут биться между собой, таково заложенное в мохнатиках с молодых лет правило. Но что тогда случится, когда два флота политических оппонентов встретятся в одной звездной системе? Гкха отстоятся в сторонке, или два конкурента устроят меж собой поединок, победитель которого заберет все, абсолютную власть над Гкха, корабли обеих флотов, сотни миллиардов подданных, или люди Тайлакса и синдиката Гильвара? По всем законам они являлись вассалами своры, и, понятное дело, Кронг Лаа рассчитывал увидеть их среди своих союзников в грандиозной битве. Однако я надеялся удержать их в сфере своего влияния и предпринимал для этого все политические шаги, так что Тайлакс и синдикат Гильвара могли оказаться на стороне Земли и, таким образом, выступить против сюзерена. Про мейланцев вообще не говорю. Сейчас их вассалитет Земли основывался лишь на том зыбком факте, что территории Кунга Земли до поры до времени не трогали флота Композита, и мейланцам выгодно было оставаться моими сторонниками. Но в день окончания срока синхронизации реальности эта ненадежная защита пропадет, и в таком случае предсказать поведение Кронгки с Семяу было невозможно. Мейланцы вообще славятся своей беспринципностью и моментально меняют политические взгляды на диаметрально противоположные, без малейшего морального колебания нанося удар в спину вчерашним союзникам. Так не являлись ли слова Великой о том, что она не видит хороших линий вероятного будущего для Земли, своего рода предупреждением мне, и заодно подтверждением того, что правительница Союза Мейланских Прайдов рассматривает другие линии поведения и готова сменить ставшего бесполезным сюзерена, например, присягнув своре Мелиефатов. Великая первая самка никогда так не поступит. Рыжая хвостатая переводчица выступила в защиту своей правительницы, однако под напряженными взглядами остальных участников переговоров стушевалась и опустила взгляд в пол. «Айни, я тоже надеюсь на верность Кронкис Семяу или хотя бы элементарную благодарность с ее стороны за всю ранее оказанную помощь», успокоил я свою подругу, однако подтвердил, что нужно готовиться к самым различным вариантам развития ситуации. Джарги, Клэпы, Эститы, Кристаллиды, Сианы. С каждым из этих союзников имелись предварительные договоренности о поддержке Земли в день окончания срока синхронизации реальностей, однако гарантировать на все 100% их участие в обороне моей планеты я не мог, как не давал и 100% того, что все мелкие вассалы-своры пришлют свои корабли для атаки. Со многими у Земли были налажены хорошие отношения, и имелись выгодные торговые контракты, а потому воевать и ссориться нам было несподручно. Так какая-то часть вассалов своры могла забыть или не успеть помочь сюзеренам. Еще какую-то часть вассалов Кронгала я надеялся запугать, обещав их лидерам большие неприятности вплоть до физического устранения. Да, жестко и в целом не мой метод, но я готов был пойти на это ради спасения родной планеты. Но все же основными участники предстоящих громких событий являлись немалые союзники и вассалы своры, а совсем другие силы. Прежде всего, композит. Подсчитать количество боевых звездолетов у агрессоров из другой галактики я затруднялся, но даже после всех понесенных композитом потерь никак не менее 350-400 тысяч кораблей. Сколько из этого количества прибудет к Земле в день окончания срока защиты, предсказать было невозможно. 100 тысяч, может 200 тысяч, или даже больше. Кронг Буби Айюла обещал прибыть к Земле со своей армией разрушения, так что врагов налетит немало, и справиться с ними будет крайне непросто. Затем королевство Триллов, обозленное на меня из-за убийства Гуга Первого. Численность их непобедимой армады я более-менее представлял, вот только спокойствие эти знания мне вовсе не приносили. 240 тысяч звездолетов, в том числе не менее 3 огромных разрушителей в составе. Причем вся эта мощь шла не оккупировать Землю и ее жителей, а именно что уничтожать. Свора Мелиефатов. Да, она понесла недавно ощутимые потери и даже лишилась флагмана, но от этого Кронг Лараш Вайс стал только злее и опытнее. Мейланская разведка сообщала о примерно 80 тысячах кораблей, которые лидер своры разделил на 4 действующих автономно флота. Сколько таких флотов придет к Земле, предсказать я не мог, но скорее всего не один. Из хорошего тут было лишь то, что свора Мелиефатов находилась в состоянии активной войны с композитом и могла с ним сцепиться, после чего обеим сторонам будет не до моей родной планеты. Так что важную роль играл не только состав участников, но даже порядок прибытия флотов к Земле.